тренировала не столько гибкость тела, сколько дыхание, точнее, способность замедлять дыхание и частоту пульса. После многих лет практики она умудрялась сбивать свой пульс до 30 и менее ударов в минуту. Еще чуть-чуть и здравствуй, кома или смерть. Впрочем, и кома, и смерть — вполне желанные состояния, когда тебя сложили пополам и забыли в закрытом на замок ящике. Резко заверещали наручные часы, напоминая, что пора в дорогу. В Малайский следственный центр сегодня опаздывать не хотелось. Там, по ее приказу, местные будут пытать важного заключенного. Глава 11. Куала-Лумпур. 27 февраля. Посольский «Мерседес» несся вперед, петляя между холмами. Андрея сидела на заднем сиденье, высоко закинув ногу на ногу, и в третий раз штудировала донесение, полученное 4 дня назад. Водитель, сержант морской пехоты Нилтон Альворадо, поправил зеркало заднего вида, явно не для того, чтобы лучше видеть машину за собой, а чтобы вольготнее обозревать ноги начальницы. Донесение было от специального отдела малайской полиции. Речь шла о совместной с ЦРУ операции по наблюдению за неким Ником Авадом, связным между теми исламскими террористами Юго-Восточной Азии, которые ставили своей конечной целью создание обширной исламской республики от северных границ Таиланда до самых южных Филиппинских островов. Малайзия должна была стать частью этой грядущей республики. ЦРУ имело в деле прямой и конкретный интерес. Ник Авад планировал террористический акт против американской военной базы на Суматре. Авада держали под колпаком уже давно, и дело шло к аресту. Но тут в одном из его телефонных разговоров мелькнула многообещающая зацепка. Ему позвонили из Берлина и просили встретить и приветить друга из Бейрута, некоего Ам-Хакима. Задержание решили отложить на несколько дней, чтобы взять заодно и друга из Бейрута. Все прошло гладко. Ника Авада схватили в аэропорту Субан, когда он целовался с так что прилетевшим Амом-Хакимом. Зато с Хакимом возникла проблема. У него был сирийский паспорт на имя Бадра Фариса. Паспорт вроде бы настоящий, не придерешься. В интерполовском розыске Бадр Фарис не числился, ЦРУ и местной полиции не за что было ухватиться. Ничем не запятнанный иностранец, так что впервые прилетел в страну, и хотя бы поэтому набедокурить в Малайзии не успел. Даже при том, что после 11 сентября законы для ЦРУ стали резиновыми, дело шло к тому, чтобы сирийца надо было отпустить. Спецотдел малайской полиции был разочарован. Готовились поймать большую рыбину. А схватили предпринимателя, который приехал в Малайзию, строить фабрику по производству презервативов. О политических взглядах Фариса ничего известно не было. Очевидно, что большой религиозностью он не отличается. Бритый, по-западному холеный, в чемодане бутылка виски и плейбой, в бумажнике визитки бейрутского секс-клуба и эскорт-сервиса. Насчет звонка из Берлина Фарис якобы ничего не знал. «Друг в Бейруте», — объяснил он полиции, — «предложил мне помощь своего куала-лумпурского приятеля, мистера Авада. Дескать, тот может встретить меня, свести с нужными людьми в деловых кругах и помочь в бюрократических вопросах. Я с радостью ухватился за это предложение. Но я был уверен, что мой друг лично позвонит мистеру Аваду. Кто от его имени звонил из Берлина, я понятия не имею. Сам я в Берлине никогда не бывал». «Каким образом Авад узнал вас в аэропорту?» «А тут все просто. Каждый из нас кого-то высматривал, по этому признаку мы друг друга и узнали». В первый раз, читая протокол допроса, Андрея задумчиво хмурилась. Правда ли, что Фарис невинный бизнесмен? Тот ли человек Ник Авад, который помогает невинным бизнесменам? В телефонном разговоре Фариса называли Ам-Хаким. Ам на арабском — почтительное обращение к брату отца. Если Фарис дядя, то кто племянник? Может быть, из Берлина звонил именно его племянник? Или племянник сам Никоват? Так или иначе, тут что-то нечисто. Фарис лгал или чего-то не договаривал. Теперь-то все было ясно, а тогда, после часового допроса, малайская полиция едва не отпустила этого Фариса. Только случайно. Взгляд детектива остановился на утолщенном крае воротничка сорочки сирийского бизнесмена. Детектив потянулся проверить, а это что у вас, и получил внезапный удар между ног от мгновенно вскочившего со стула Фариса. После этого задержанный рванулся к выходу. Полицейские догнали его у самой двери, навалились, скрутили, отняли зажатую в руке розовую капсулу. Стало ясно, что мистер Фарис отнюдь не безобидный бизнесмен. В отличие от малайской полиции, Андре уже знала, кто такой этот бизнесмен с цианистым калием в воротнике. Отпечатки пальцев позволили установить его личность. Хаким Абдул-Бакр Мусави, египтянин, 54 года, 20 лет назад был исключен из мусульманского братства за слишком радикальные взгляды и занялся организацией террористической деятельности напрямую. На родине еще в 5 странах полиция имела ордер на его арест. Министерство внутренних дел Омана и ФБР предлагали награду за его поимку. Андреа пока что предоставляла малайцам самим докапываться до истины.